Часть 7. Во время уборки в комнате Камбару Суруги, среди всяческих упаковок еды быстрого приготовления, пакетов чипсов и смятых банок из-под газировки, лежал один тонкий продолговатый деревянный ящик. Судя по цвету, довольно старый. И, наверное, из-за небрежности Камбару весь в мятинах. Однако выглядел он внушительным и массивным. Я думал, там внутри, наверное, какая-нибудь старинная редкость. Может, ваза какая. Учитывая величие этого японского дома, ничего удивительного в этом бы не было. Однако ящик был пуст. Конечно, только из-за этого я не мог посчитать его мусором, потому положил его сверху кипы картонных коробок. Но когда дело дошло до рассказа, Камбуру потянулась за ящиком и поставила его между нами. А затем спросила, что, по-моему, было внутри. Я ответил, что, наверное, какая-то ваза. «Даже Арараги-сэмпай может ошибиться. Может, это и грубо, но у меня прямо камень с плеч. Спасена. Такое чувство, что смогла подсмотреть в вас обычного человека, Арараги-сэмпай». «Так что было внутри?» «Мумия», — мгновенно ответила Камбару. «Левая рука мумии». «Деревянный ящик с левой рукой мумии внутри». Впервые Камбару использовала руку в начальной школе. 8 лет назад, когда Камбару еще училась в 3 классе начальной школы, ее мама доверила ей этот ящик. И это оказался последний раз, когда она видела маму. Ее мама словно предчувствовала, что через несколько дней после этого погибнет вместе с мужем в автокатастрофе. Камбару сидела на уроке математики в школе, а ее родители мгновенно умерли в столкнувшиеся, словно бильярдные шары, куче авто на отдаленном шоссе. Автомобиль загорелся, и тела было практически не опознать. Камбару забрали бабушка и дедушка по папиной линии. Забрали в этот дом в японском стиле. До этого она с мамой и папой жила отдельно. Наверное, это был брак против воли родителей. Неблагословленный брак. Ее отец с большой семьи, с историей и традициями, а ее матери совершенно нечего противопоставить этому. Вот так. Я задумался, действительно ли такое возможно в наши дни. Но Камбру сказала, что это нередкое явление. Мама была сложным человеком, а папа... Он словно пытался идти против течения, но все бесполезно. Они практически не общались с семьями. На самом деле, до похорон родителей я ни разу не встречалась с бабушкой и дедушкой. Я не знала, как их зовут, а они – как меня. Первое, что они спросили – это мое имя. Ха. Сверху вода, снизу огонь. О родителях можно совсем не волноваться. Вот как значит. Несмотря на вражду с ее матерью, Камбару – единственная дочь их сына. Другими словами, их внучка. Конечно же, они забрали ее. И, естественно, Камбару переехала и перешла в другую начальную школу. И, похоже, не смогла освоиться. Мы говорили по-разному. Сейчас мне кажется, что мама с папой специально выбирали место подальше от этого дома. Мы жили на окраине Кюсю. Там сильный диалект. Меня дразнили, хоть и не до откровенных издевательств. Но я все равно не могла ни с кем подружиться. Это была не та начальная школа, в которой училась Сензюгахара? Нет. Я встретилась с ней в средней школе. Ясно. Ну, судя по адресу, так и должно быть. И наверняка не та школа, в которую ходила Ханыкава. Знаете, не сказала бы, что нет моей вины за ту дисгармонию с другими. Очевидно, но смерть родителей сильно повлияла на меня. Из-за этого я закрылась в себе. Не думаю, что возможно сказать другим быть добрее ко мне, когда закрылась в себе. Такое я могу сказать лишь сейчас. Тогда меня глубоко охватила потеря мамы с папой. Но я не могла и погрузиться в воспоминания о них. Не могла даже предаться воспоминаниям. Бабушка с дедушкой убрали все мамины и папины вещи. Думаю, они хотели воспитать меня так, чтобы я не пошла по примеру своих родителей. Но уверяю вас, — говорила Камбару, — бабушка и дедушка – прекрасные люди. Я глубоко их уважаю и искренне благодарна за воспитание. Они никогда не втягивали меня в свои споры с моими родителями. Вот как. Для вражды прошло слишком много времени. И потому все воспоминания о родителях, что остались у Камбару, Это её память и этот деревянный ящик, который ей доверила мама. Он был крепко закрыт. Но тем не менее, ей не говорили не открывать его. И она открыла. Левая лапа мумии. Однако в то время лапа была лишь по запястье. Вместе с ней в ящике лежало письмо её матери. Ну, если быть точным, до письма немного не дотягивает. Скорее, просто инструкция к лапе. Артефакт, исполняющий желания. Исполнит любые желания. Любые три желания. Такой вот предмет. Тогда она уже перешла в 4-й класс начальной школы. Где-то 10 или 9 лет. В общем, тот тонкий возраст, когда веришь и не веришь в подобные сказки. Одновременно продолжаешь и уже перестаешь верить. Где-то в этом возрасте половина детей уже не верят в Санту, да? Или это всего лишь иллюзии с высоты моего возраста? По крайней мере, в 4-м классе начальной школы я уже не верил в Санту. Хотя верил в секретные инструменты Дораэмона. Камбару прямо на границе. В общем, с сомнением, без особого волнения, словно при проверке чара журнала для девочек, она попросила мумию. Первое желание может быть каким угодно. Если это обычные чары. Просто для проверки. «Я уже решила, что загадаю, если первое исполнится», — проговорила Камбару. «Но это и так ясно. Это желание о родителях. Желание вернуть их к жизни». «Хочу быть быстрой», — пожелала четвероклассница начальной школы Камбару с ругом мумии. В те времена она бегала медленно. Помимо диалекта, одноклассники её дразнили и из-за этого. Если подумать с позиции старшеклассника, то причина такая же дурацкая, как и диалект. Но для младшеклассницы медленно бегать несравнимо серьёзней и ужасней. Как раз в то время по случаю в её школе проходила спартакиада. И Камбару пожелала, надеясь, что если она возьмёт первое место в беге, то мнение о ней изменится. «Тогда у меня были проблемы с двигательным нервом. Я двигалась вяло, даже мешкотно. Падала от простой ходьбы». Но сейчас-то. А с баскетбольного клуба? Звезда?» «Может, тогда...» «Хорошо, если так. Однако...» — сказала Камбару. «Той ночью я видела сон. Сон, в котором детей избивает чудовище в дождевике. Левая рука чудовища безжалостно била детей, спящих в футонах. Вот что я видела. Думаю, вы со своей интуицией уже догадались о концовке этой истории. На следующий день я проснулась и пришла в школу. Тех четверых не оказалось. Те самые четверо, с которыми я должна была бежать на спартакиаде. Обезьянья лапа. Говорится, что обезьянья лапа исполняет желание владельца. Говорится, что она, впрочем, не особо считается с его намерениями. Я ужаснулась. Я побежала в библиотеку, чтобы узнать об этой мумии. И тут же наткнулась на обезьянью лапу Джекобса. Я задрожала от страха. Если я загадаю второе желание, даже представить не могу, что вообще случится. Эти четверо могли даже умереть. Но, к счастью, ничего серьёзного с ними не произошло. Камбару положила мумию обратно в коробку, закрыла ещё крепче, чем раньше, и положила в дальний угол шкафа. О втором и третьем желаниях не могло быть и речи. Она хотела всё оставить позади, хотела всё забыть. Но не получилось. Как бы она ни хотела, забыть у неё не вышло. До спартакиады ещё оставалось время. Так что на следующий день, во время тренировки, Камбру решила записаться в другую группу. Теперь 5 человек. Другие 5. С ними она побежит. «И что случилось, по-вашему? Что-то хорошее?» И без её подталкиваний понятно, что случилось. Это ясно как день. Случилось то же самое. Повторилось. Если так рассудить, то нужно было загадать желание мумии, желание, чтобы отменить первое желание. Но она боялась. Уже знала о ней и боялась. Она не считается с намерениями владельца. Неизвестно, не исполнит ли она и второе желание также. Поэтому Камбару бежала. Бежала и бежала и бежала. Потому что была медленной. Старалась изо всех сил, чтобы стать быстрой. Оставалось лишь само исполнить желание. Тогда мумия не станет нападать на моих одноклассников. К счастью, у меня практически с самого начала стало хорошо получаться. Ноги я не ранила и толстой не была. Так что физически мне ничего не мешало. И несмотря на проблемы с двигательным нервом, у меня получилось. На спартакиаде я легко взяла первое место. А после я подружилась с парой ребят из моего класса. Всё-таки это потребовало некоторое время. И Камбору, успешно исполнив желание своими силами, после той спартакиады больше не ослабляла усилий. Наверное, грубо будет сказать, что у неё талант с рождения. Но всё-таки её громадные усилия расцвели в ней невиданной удалью. И уже в 6-м классе начальной школы к Камбору приходили приглашения из легкоатлетических клубов средних школ. Однако Камбору не могла вступить в клуб лёгкой атлетики. Она не могла пойти туда, где могут быть люди быстрее её. Неизвестно, сколько будет длиться эффект первого желания. Возможно, всё закончилось, когда она заняла первое место на спартакиаде, но возможно, это будет продолжаться всю жизнь. Подтвердить невозможно. Даже больше. Она содрогалась от одной возможности подтвердить. В случае Камбору. Она уже тогда понимала, что длинные дистанции ей не потянуть. Марафон средней школы совсем другое дело по сравнению с начальной. А если будут люди хоть немного быстрее, то всё повторится сызнова. Поэтому в средней школе Камбору вступила в баскетбольный клуб. Никому не превзойти её на небольшом ограниченном кортом поле. Можно, конечно, было выбрать никуда не вступать и не тренироваться. Но тогда в нужный момент меня может подвести тело. Тренировки всё-таки многое давали. Если бы я перестала заниматься, меня бы обошли. Меня можно назвать спортсменкой, но на самом деле это не такая уж правда, наверное. Мной движет лишь страх. Но баскетбол ей понравился. Она его полюбила. Место, где она могла с полной пользой использовать натренированные в тяжком труде ноги. Место, где она могла, помимо всего прочего, нет, скорее, это и было целью, убежать своими натренированными ногами от мумии. К тому же, став асом команды, она встретилась с Сензюгахарой Хитаги.